Петербургский центр поручил дезорганизаторской группе выработать план убийства Трепова. Этого требовала честь всей революционной партии. Не эта ли фраза Аптекмана яснее показывает характер борьбы террористов против власти? Группа из 6 человек во главе с Осинским установила наблюдение за Треповым и разрабатывала план покушения. Стоит пояснить, что кружок Валерьяна Осинского и Дмитрия Лизагуба, нацеленный на террор, действовал с осени 1877 года в Киеве, и Засулич не могла не знать о его существовании. Между тем, сам Трепов при всем своем самодурстве сознавал некоторый перехлест в своем приказании и на всякий случай решил посоветоваться с известным судьей Кони, но тот не приехал на его зов. Тогда Трепов получил задним числом санкцию министра юстиции Палина. Палин заявил Кони в ответ на возмущение действиями градоначальника. Ну и что ж из этого? Надо послать пожарную трубу и обливать этих бу холодную водою. А если беспорядки будут продолжаться, то по всей этой дряни надо стрелять. Надо положить конец всему этому. Это не конец, а начало, устало сказал Кони, сознавая бессмысленность спора. То, что произошло, это политическая ошибка. И это же он повторил приехавшему к нему Трепову. Заметим, что 65-летний градоначальник не посчитал зазорным приехать за советом к 35-летнему юристу и был всерьез обескуражен последствиями своего приказа. Выслушав Кони, Трепов покачал головою. «Клянусь вам, Анатолий Федорович!» — сказал Трепов, вскакивая с кресла и крестясь на образ в углу. «Клянусь вам вот этим!» Что если Палин сказал мне половину того, что вы говорите теперь, я бы призадумался, я бы иначе взыскал с Боголюбова. Но помилуйте, когда министр юстиции не только советует, почти просит, могу ли я сомневаться? Я солдат, я человек не ученый, юридических ваших тонкостей не понимаю. Эх, зачем вас вчера не было? Ну да ничего, теперь тем более почти все спокойно, а им на будущее время страстка. Боголюбова я перевел в Литовский замок, он здоров и спокоен, я ничего против него не имею, но нужен был пример, я ему послал чаю и сахару. Чай и сахар недолго были нужны Боголюбову Емельянову. Алексей Емельянов был во многом типичной фигурой в революционном движении той эпохи. Попович, обучившись в семинарии, вдруг поступил в Харьковский ветеринарный институт. Его влекла не учеба, не тяга к знаниям, а стремление вырваться из привычного и тяготившего образа жизни. Горячий, порывистый по характеру, он познакомился с радикальными идеями и с жаром включился в движение. Воспитанный на священном писании, он сформировался как человек одной идеи, готовый самозабвенно подчиниться и служить ей, но при этом, увы, напрочь лишенный смирения. Горделивая мысль человеческой воли изменить мир соблазнила его, как и многих других. Став в 20 лет профессиональным революционером, он вел пропаганду на юге России. В 1876 году перебрался в Санкт-Петербург, где входил в общество «Земля и воля». Появление его на демонстрации у Казанского собора не случайно. Он ее готовил. После встречи с Треповым Боголюбов Емельянов был направлен в Новобелгородскую тюрьму, и там его психика не выдержала. Он впал в состояние мрачного помешательства. В январе 1877 года был отдан на попечение отцу, старику-священнику, и дальнейшая его судьба неизвестна. Но и тогда неуклюжий извинительный жест Трепова мало что значил. Впрочем, о нем мало кто узнал. Кони, например, об этом не рассказывал. Он вообще подумывал об уходе из государственной службы, но жаль было ломать удачно шедшую карьеру. 24 января 1878 года он вступил в должность председателя Петербургского окружного суда. В тот самый день, 24 января, Верочка, проведшая бессонную ночь, встала рано. Всю ночь едва она смыкала глаза, ее мучил кошмар. Снилось, что она выходит в коридор квартиры и начинает громко кричать. Она пытается удержаться, но кричит, кричит, кричит, сознавая безумие этого крика. Лежавшая рядом Маша будила ее. Верочка просыпалась, но едва натягивала одеяло на голову. Приходил тот же сон, и она кричала, кричала.